Глава 20. Капитана, впрочем, в отделении не оказалось. Вообще оно было закрыто, у дверей прохаживалась туда-сюда женщина средних лет, в темном опрятном платье, симпатичная, белолицая. «Вы к нам, гражданочка?» — спросил Акимов, отпирая дверь. «К вам, если вы товарищ капитан Сорокин, Николай Николаевич. Правильно я пришла?» «Нет, это не он», — признался Остапчук. «Но, может быть, мы можем чем-нибудь пособить?» Женщина, помявшись, сказала, что лучше бы к самому. «Тогда благоволите обождать в прохладе и удобствах. Я вам сейчас в его приемный стульчик выставлю. Поскучаете с комфортом». «С удовольствием. Я ж к вам с того края города. Вроде бы всю дорогу сидела, и все равно утомилась». «Ну вот и отдыхайте пока, а товарищ капитан скоро прибудет, даже не сомневайтесь». Водворили посетительницу в приемную начальника отделения, плотно прикрыв дверь. Лапицкого определили в клетку, а Зою оставили в кабинете. «Вы тоже обождите», — попросил Акимов пацанов. «Вы нужны». «А мы всем нужны», — весело заметил пельмень. Тут как раз, кстати, простучали по коридору знакомые шаги. Сорокин возник на пороге, воодушевленный и жизнерадостный. «А, вся гвардия в сборе? Все? О встрече с кем я мечтал? Жаль, конечно, что двоим уже выволочку не устроить, а на путь истины их не наставить. Черти их, небось, в котлах варят. Как считаешь, Зоя?» «Чего я сразу?» «Ну-ну, посмертная их участь в самом деле тайна», — подхватил Сорокин, — «а вот личности тех, кто их до времени в пекло отправил, уже нет. Зойка, не догадываешься, о ком я?» «О ком?» — пробасила она, выкатывая бессмысленные глаза. «О Гарике, то есть Игоре Шерстобитове, да и о Хмельникове, а главное, признаться, жалею о Зойке Брусникиной. Тут я». «Нет, детка, ты не она», со змеиной ласковостью возразил капитан. «И хотя, говорят, нельзя отбирать тигрят у тигрицы, а у женщины ее заблуждение, придется и Татьяне Ивановне раскрыть глаза на то, что ты не ее дочка». «А вы уверены?» — спросил Кольк. «Мать-то ее признала». «Но это как раз не доказательство». «А что же доказательство?» — прищурилась девчонка. «Это как раз очень просто. Товарищ Акимов, тащи чернила для дактилоскопии». «Есть?» Сергей вышел. «Вот и славно!» Чуть ли не потирая руки, одобрил Сорокин. И вдруг, ни с того, ни с сего, ухватив Кольку и Андрюху за шеи, облобызал в макушке. «Эх, голуби вы мои! Вы ж себе представить не можете, что наворотили! И все! Слышите? Все благодаря вам!» «Интересно было бы в двух словах узнать, с чего это им такая честь?» — спросил Остапчук. «А мы вот с Акимовым попа выловили за самоуправным вскрытием могил». Не то что сорокинский глаз вылез из орбит, но было близко к тому. «Что? Шутите так, товарищ сержант?» «Нашли шутника», — проворчал Иван Саныч. «Вот это удача!» — почему-то порадовался капитан. «Чего удача?» — не понял сержант. «Вон в клетке сидит поп, вас дожидается. Тот самый, который примерный участник подполья, к власти верный и вообще редкая умница. И такими делами занимался. Могилки раскапывала, не дожидаясь разрешения». «Врете!» — вдруг лязгнула Зойка не своим голосом. «Все врете!» «Ну вот, с тебя начнем, раз такая шустрая», — пообещал Сорокин. Зоик, привольно откинувшись на спинку венского стула, нарочно им скрипнула, оглушительно, противно, презрительно цыкнула. «Других на понт бери, начальник. Мне эти твои угрозы с мест, тьфу, и растереть». «Только попробуй», — предупредил капитан. «Заставлю все тут вымывать носовым платком. С вышитыми буквами «ИША». Ну, чего дергаешься?» «Вот при Пожарском, скажи», — Был инспектор с проверкой дымохода или нет?» Она нагло ответила: «Нет». А глянув на Кольку, с сожалением прибавила: «Знать бы, что ты такая падла!» «Что, угостила бы своей фирменной водочкой, что для друзей держишь?» — подхватил Сорокин. «Говори уж, все свои». Кольк сначала хотел заявить, что ни черта не понял, но в памяти всплыли посиделки ночью у костра на рыбалке, вспомнил, как отказался от рюмочки у костра и мысленно перекрестился. Спасибо организму, не принимает крепкое. «Кое-кому хорошо бы ремня врезать», — выдвинул предложение пельмень. «Нет, этим не отделается», — пообещал Николай Николаевич. «Но если добровольно расскажет о своих подвигах, то, как и положено...» «Не сотрясай воздух, начальник, ничего не скажу». «Как знаешь. А вот товарищ лейтенант, пальчики он у нас катает, слов нет, как хорошо». «Я не стану», — чуть побледнев, заявила Зойка. «Несовершеннолетняя я, только при законном представителе». «По закону тебе?» — уточнил Сорокин. «А ты по какому закону по квартирам лазишь, людей гробишь? Что за закон такой, который позволяет вот так, за здорово живешь, влезать в чужую жизнь, на материнском горе паразитировать? Ну-ну, отвечай». Зойка, раздувая ноздри, молчала, Сорокин закончил. «Ну вот что, если невиновна, чего боишься пальцы откатать? Если виновна, тебе же хуже сделаешь. И учти еще, что многое из того, что я о тебе знаю, никто не знает. 10 секунд тебе на размышление». «Нет», — тотчас заявила она, — «хоть убейте». «Что ж, нет так нет. Товарищ лейтенант, вы чернильца далеко не убирайте, пожалуйста, поскольку не факт, что она не передумает». «Начнем. Давным-давно князья Трубецкие выстроили ту дачку. Ничего особенного, по княжеским меркам. А к ней протянули ветку от железнодорожных путей, чтобы при желании быстро на собственном транспорте доехать до огорода. Впрочем, вот товарищ Рубцов знает те места не понаслышке». «Было дело», — признался пельмень, сделанным сокрушением склонив голову. «Он, распокаявшись, больше виновным себя не считал». Хозяйство беспокойно, и потому князья назначили бедного, но, как им казалось, честного управляющего по имени Александр Корзинкин. «Ничего себе управляющий, а целый дом его», — уточнил Кольк. «Это же он его шором продал». «Так он сначала был честный, а как чужих денег коснулся, то быстро и хорошо разбогател. Выстроил себе домик, в нем теперь множество семей трудящихся проживают, в том числе и Колька. Помимо дома на нынешней Советской, у него образовались и 2 доходных, на Сретенке и в Столешниковом. Там еще больше народу обитало. Вскоре Корзинкин стал ненамного беднее своего хозяина, чокнутого князюшки Трубецкого». «Ничего себе», — одобрил Иван Саныч. «Да, но в декабре 16-го года все 3 дома были проданы». Николай Николаевич показал бумаги. «Это копии документов. Нас, граждане, дом на Советской интересует. Вот он был куплен шором Александром Давидовичем». «А зачем же он разом все распродал?» — поинтересовался Акимов. «Полагаю, что Корзинкину, деловому человеку, было очевидно, что вскоре ему и таким, как он, придется бежать, сверкая пятками, и стремился все свое унести с собой. Для этого и распродавал свои сокровища». «Интересно рассказываете, с фантазией», — одобрила Зойка. «Спасибо. Интересно, что стряпчем по продаже именно этого дома на Советской выступал никто иной, как Хмельников. Я ж когда сказал, что он гад и собака породистая», — вставил пельмень. «А он под рабочего красился». «В купче есть интересные условия о том, что в течение года после совершения сделки бывший хозяин при необходимости вправе пользоваться кабинетом. Да-да, тем самым, где камин». «Где комната Брусникиных?» — — уточнил Колька. Но Корзинкину не удалось сбежать так, как задумано, потому что пришлось везти старшего князя в Швейцарию, к известному доктору по умственным болезням. Отказаться он не мог из боязни породить сомнения и потерять доходное место. Поехал, но обратно уже они не вернулись. Князь, скорее всего, упокоился на каком-нибудь тамошнем кладбище. «А Корзинкин что, помер, ворюга?» — поинтересовался Пельмень. «Полагаю, да». «К чему вообще все эти байки?» — спросила Зойка. «А ты торопишься?» «Напрасно. Уже некуда. К тому же это была лишь присказка. А для сказки нам кое-кто еще понадобится». «Не многовато ли публики?» — снова влезла Зойка. «Нет, в самый раз», — заверил капитан. «Товарищ Акимов, приведите из приемной посетительницу и обождите приглашение в коридорчике». «Есть». Сергей ушел. «А вас, Иван Саныч, попрошу доставить товарища Попа и тоже подождать у двери. Пусть посидят вместе». Остапчук, изырнув, удалился. Сорокин, усевшись за стол, сплел пальцы и спросил. «Николай и Андрей, говорят, рыбу ловили с субботы на воскресенье, а на острове посреди озера». «Было дело», — подтвердил Пельмень, — «отдыхали». «И, наверное, ночной жор отсидели». «Обязательно», — заверил Кольк. «А что?» «И что, на той стороне, где кладбище, никого не видели?» — спросил Николай Николаевич. «Почему не видели?» «Видели», — ответил Андрей. «Сидели там двое, тоже удили». «Двое?» «Сначала двое, потом один спать ушел. Я видел», — объяснил Кольк. «Как же ты, тезка, в сумерках так все хорошо разглядел?» — подивился капитан. Николай пожал плечами. «Я сплавал?» «Вечно ему больше всех надо», — как бы в сторону, в пустоту отметила Брусникина. «Да, он такой», — подтвердил Андрей. «Хотя мысль была моя». «Неважно», — точно заявил Пожарский. «В общем, да, куда важнее другое, кто там сидел у костра. Узнать сможешь?» «И узнавать нечего», — уверенно заявил парень. «Поп это был, этот, Лапицкий». «А другой?» «Другого не разглядел, он спал с кепкой на носу». «Ага, ага», — кивнул капитан. «А как, скажем, он спал, на боку или на спине? Может, вспомнишь, что под головой было?» «Мешок», — подумав, сказал Николай. «Мешок у него был вместо подушки». «Брешет», — негромко произнесла Зойка. «А ты, голубка, почем знаешь, разве была там?» Она с заносчивым видом отвернулась. «Продолжим наши игры». Капитан подошел к двери, пригласил. «Попросим гражданина Попа. Добро пожаловать, гражданин Лапицкий, надежный товарищ, активный деятель подполья, непокоренный Белоруссии». «Все верно. Хотя как-то не очень почтительно», — деликатно заметил Поп, вошедший в сопровождение Остапчука. «По отношению к вам?» «К павшим товарищам». «А их я совершенно не задел», — капитан указал на стул. «Садитесь вот рядышком с этой девицей». «Зои?» — удивился Лапицкий. «Да, конечно». «Скажите, Марк Наумович, вы там в коридоре никого знакомых не встретили?» — спросил капитан. «Встретил. Акимова Сергея Павловича». «А женщина с ним?» «Да, была и дама». «Незнакомая?» «Не имею чести». «Что ж, хорошо». Капитан, приоткрыв дверь, пригласил женщину войти и спросил у нее: «Уважаемая Анастасия Степановна, кто-нибудь из присутствующих вам знаком?» «Нет». «А вот этот гражданин», — он указал на Попа. «Мы вместе только что сидели в коридоре», — улыбнулась женщина, — «но имени его не знаю». «Спасибо. А вот эта личность», — Сорокин указал на Зойку, — «вам не встречалась?» Анастасия Степановна заверила, что нет. «А вы не торопитесь. Припомните, может, в 42-м в Минске?» Зойка чуть заметно вздрогнула, но тотчас сделала вид, что ей просто срочно понадобилось поменять позу. Анастасия Степановна, похоже, была готова отвечать «нет» на все вопросы, но остановилась. Некоторое время вглядывалась, потом, явно колеблясь, произнесла: «Нет, не припоминаю». Зоя усмехнулась, явно расслабившись, и заявила: «Довольно, балаган и фарс, за уж притянуто. Еще сейчас чего доброго обвините в военных преступлениях, а заодно и всех нераскрытых делах у вас по району. Откупоривайте ваши чернила, гражданин лейтенант». «Я же сказал, что Зоя передумает», — констатировал Сорокин. «Приступайте, Сергей Павлович. А мы пока пройдем в приемную и оформим протокол допроса гражданки». Он повернулся к женщине и со значением закончил: «Лапицкой, матушке Анастасии». Капитан проводил женщину в кабинет, прикрыл дверь, пригласил садиться. «А мы одни, матушка. Давайте разговаривать. Вы не желали прилюдно?» «Верно. Вам в канцелярии патриарха сообщили, что тут в приходе служит протоиерей Лапицкий Марк Наумович». «Да, видимо, произошла ошибка». «Дело в том, что один из товарищей в том кабинете утверждал, что это он, Лапицкий Марк Наумович». «Неудачная шутка», — помолчав, заметила она. «Прямо скажу, плохая. Видать, в самом деле надо смириться. Мне сообщили, что расстреляли батюшку, но я, понятно, все надеялась, ведь были случаи. Простите». «Я сочувствую вам», — искренне заверил Николай Николаевич. «Но интересы истины прежде всего». «Спрашивайте». «А вот девушка, одетая как мальчик, вам знакома?» Женщина вздохнула. «Да, ее я знаю. Леночка Гауф. Она играла в театре». «Кого же?» – удивился Сорокин. «Ну, кого-кого. Уж, наверное, не Офелию», – улыбнулась Лапицкая. «Она травести. Играла мальчиков, Тома Сойера, Кая, Шитао, ягнят, пионеров. Всего не упомнишь. Сами видите, какая она». «Да, приметная», — согласился капитан. «Но во время войны она, конечно, сменила амплуа». «Вы правы. Она работала машинисткой в общем отделе и, сделав усилие, закончила. В гестапо». И тотчас подчеркнула: «Я не имею в виду ничего плохого». «А что же имеете?» «Выживших спросить. Все скажут, что она не душегуб. Она фольксдойче, свободно говорит на немецком, а жить чем-то было надо. Она была только машинисткой, потом заведующей канцелярией. Как видела знакомых в списках на расстрел, сообщала, она спасла многих». Сорокин со вздохом заметил: «К сожалению, с тех пор многое изменилось». Но Лапицкая твердо сказала: «Товарищ капитан, я ничего под запись говорить не стану. Я знаю, что бывает с теми, кто работал в гестапо, а даже просто мыл полы или печку топил. Не желаю грех на душу брать». Капитан, вздохнув, встал, пожал ей руку. «Что ж, матушка, спасибо вам и на этом. Вы уж извините, что пришлось вас сорвать с места». «Ничего, вы же не для своей прихоти», — она глянула на часы. «Поеду я. Так что вызовут меня?» Николай Николаевич, подумав, предположил, что вряд ли, но все может быть. Распростились по-хорошему. Капитан вернулся в кабинет, переоборудованный в лабораторию. «Что, готово?» Акимов с тихой гордостью указал на сохнущую дактокарту из подручного листа. Зоя с брезгливым выражением лица вытирала пальцы. Лапицкий, взяв себя в руки, делал вид, что все происходящее его занимает, но не очень. «Ну вот и славненько». Сорокин, достав из своей папочки другую дактокарту, положил ее на стол рядом с Акимовской. «Товарищ Брусникина, сличайте. По-моему, полное совпадение». Она лишь мельком глянула на обе бумаги и отвернулась. «Ну и пожалуйста, я воровка, форточница, признаюсь в кражах, а между прочим, каких? А то, может, у вас на меня нет ничего, а я тут расстегнусь?» «Есть, не волнуйтесь», — заверил капитан. «Квартира драматурга Синявского, поэта Лисина, билетриста Попова, всего 7 эпизодов». «А, так это она в форточку лазила к Брусникиным», — обрадовался Колька. «Вот, а я решил, что в ушах от слабости звеняло, и, надо думать, спряталась у Цукера в подвале». «Что скажете?» — спросил Сорокин. «Не докажете», — пренебрежительно заметила Зоя. «Да, первый раз у вас не получилось, и потому вы решили воскреснуть и выдать себя за погибшую Брусникину, чтобы спокойно обыскать бывший каминный кабинет». Капитан сделал паузу, глянул на Лапийского. «Сами не расскажете подробности?» «Я ни слова не произнесу», — тихо, спокойно, по своему обыкновению заявил он, только в присутствии прокурора. «Положим, самоуправство признаю, но вы меня обвиняете в чем-то совершенно несуразном». «В чем же?» — тотчас спросил Сорокин. Поп с улыбкой развел руками, мол, «я уже все сказал». Капитан колебался с минут, потом встал, пожал руку Кольке и Пельменю. «Спасибо, товарищи, за содействие. Обязательно направим благодарственные письма по месту работы». «Нам бы справочки», — попросил Пожарский, — «о том, что мы у вас были». «И хорошо бы сроком до вечера», — деловито сказал Андрей. «Все-таки мы утрудились». «Иван Саныч, обеспечьте». «Есть». «Лейтенант, вы остаетесь на телефоне. Не соединяйте меня ни с кем, скажем, полчаса. Мне необходимо поговорить с гражданами, с глазу на глаз». Получив заслуженные справочки, из которых следовало, что они вызваны в отделении и будут тут пребывать до конца рабочего дня, Колька и Андрей вывалились на свежий воздух. Пельмень протянул товарищу папиросу. «Хорошо размялись, а, Никол?» «Не то слово. Чего только на свете не бывает. Вот хорошо, что ты сразу сообразил податься на развалины». «Да уж, оба молодцы», — заметил Пожарский и, помрачнев, заметил. «Хорошо, что эти двое, Маслов с Приходько, догадались Гладкову посторожить. А то и эту пришлось бы вылавливать из озера. Хмельникова, значит, эти двое утопили». Тоже чуть померкнув, произнес Пельмень. «Гадюка, конечно, но что-то жестковатенько. И за что главное?» «Да плевать на него, по правде», — признался Пожарский. «Меня больше интересует, что все-таки они искали в камине». «И в гробу», — хохотнул Андрюх. «Видал, какую траншею вырыли?» «Да, домовина ничего себе была, наверное, какой-то дамочке, подушки в гробу, кружева всяческие. Бр. «Лезь туда ни за что», — заявил Пельмень и тотчас поправился. «Ну, если только очень надо». «Точно», — поддакнул Пожарский, глянув в другой конец улицы. Андрюх проследил за его взглядом и радостно оскалился. «Гляни, как стукнутый вышел. У нас прям конвейер. Одного сапожника загребли, а на очереди уже другой». Кольк свистнул, Сахаров, который шел впереди, повернулся и раскланялся. «Выпустили тебя, болезный?» — спросил Пельмень. «Опять барыжить станешь?» «Не стану», — заявил Цукер. «Только я и не барыжил. Иду вот мастерскую открывать, а то папа, говорят, замели во тьму кромешную. А кто ж населению обувь починять будет?» «Ну-ну, дело хорошее», — одобрил Кольк. «А знаешь, мы с тобой пойдем». «Чего это вдруг?» «Поможем». «Тебе ж тяжело пока будет». И, не обращая внимания на слова Цукера о том, что он и сам прекрасно управится, пошли с ним вместе. По пути Пельмень, который из-за анчутки и по старой памяти Сахарова недолюбливал, доканывал его своими речами. «Я вот, Рома, все никак в толк не могу взять, за что тебя по голове огрели. Уж такой ты умница и ловкий парень, ну, никто тебя не обскачет». «Ну, не так, чтобы. Вот и я говорю, ловкий ты парень, Рома Сахаров. А вот находится какая-то редкая сволочь и прямо тебя по умной голове За что, спрашивается?» «В самом деле, за что?» — кротко спросил Цукер. «Работаю, никого не трогаю». «Ботиночки, сандалики починяешь», — подхватил Кольк. «А заодно, ну, то есть, в свободное от работы время, можно и подтибрить того-другого, скажем, с вагонов у трех вокзалов, а то и кого из мелкоты подбить на такую вот разгрузку, да, Сахаров?» «Понятия не имею, о чем ты». «А это все эхо от сотрясения», — авторитетно заявил Пельмень. «Так всегда бывает, поскольку после того, как по кумполу огреют, ни мысли умной не остается». Колька вторил. «Мы ж потому с тобой и ведем такие разговоры, что ценим тебя, парень ты неплохой. Но если будешь продолжать водиться с теми, кто дерется, то ненароком и плетнем придавит». Цукер держался молодцом. «Нет тут плетней». «Нет, так можно и другой пример привести. Ты вот с Хмельниковым наверняка дела имел?» «Нет». «Имел-имел, не скромничай. Ворон с вороном завсегда водится». «Так потонул несчастный». «Неужели?» — пробормотал Сахаров. «Как же это он?» «Ну как-как? Совесть замучила, к ногам бечевочку прикрутил, на нее тот самый мешок, сахар с мелом, да и нырнул в озеро». «И этот?» — пробормотал Цукер. «Ну, бль...» «Не ругайся. А еще воспитанный ребенок», — пристыдил Кольк. «А что, Рома, ты пацана, который из фортки сиганул на твою крышу, сам решил припрятать или он попросил?» «А ты и это знаешь?» «Чего ж нет? Ну так что?» «Сам, конечно. Что я за подло? Щуренка в котел тащить? Пусть уж вырастет». Пельмень не сдержался, хохотнул. «Ох и славный ты жук, Рома, остроумный. А коли так, то поймешь, к чему этот разговор». Цукер отмолчался. Тем более, что уже подошли к дому на Советской и к подвалу обувщика. Рома достал ключ, уточнил. «Вы что же, ко мне?» «Обязательно», — заверил Андрюха, показывая ботинок вот-вот потребующий каши. «Видишь, набегались по камням до сырости. А у меня и на смену ничего нет. Помоги, сделай милость». В подвале Андрюха, сняв ботинки, с наслаждением пошевелил пальцами. Чистоплотный Цукер поморщил нос, стараясь, впрочем, сделать это незаметно. А Колик, повинуясь мучающей его мысли, подошел к своему старому знакомому шахматному столику. Почему-то всплыли в памяти слова Оли про профессора Шора, который в него от супруги прятал папиросы. «Куда ж тут прятать?» — соображал он, рассматривая толстую столешницу, ножки из металла. «Нет ни ящиков, ни выемок. И почему это, интересно, Цукер одним глазом смотрит на работу на ботинке Андрюхи, а другим на меня? Вот-вот окосеет». «Похозяйничаю тут у тебя, Рома». Не дожидаясь разрешения, он снял покрывающее поверхность стола толстое стекло, отставил в сторону. Цукер заметно дернулся, но, перехватив теперь уже Андрюхин дружелюбный взгляд, остался на месте, добродушно позволил: «Будь как дома». «Спасибо». «Как это там? Дебют орангутана? Б2, Б4, Е7, Е5? А ну-ка». И, нащупав нужные клетки, скорее из озорства, чем ожидая чего-то, одновременно надавил на них. Они, казавшиеся цельными, поддались. Раздался тихий щелчок, сбоку отошла кромка столешницы, представлявшейся монолитной. Цукер тигром прыгнул к столу, но потерял равновесие и чуть не упал. Андрюха, перехватив его руку, усадил на табурет. «Береги нервы, Рома. Починяй ботинок, без тебя разберемся». А Колька уже осторожно отодвигал открывшийся тайник. Под столешницей в маленьком ящике лежал небольшой бархатный мешочек. Стоило развязать его шнурки, и по стенам подвала заиграла зеленая радуга. Это был удивительный камень, немного продолговатый, чуть грушевидный. Каждая грань, каждый угол его играл, меняя оттенок, точно живое изумрудное море. Колька поднял его повыше, и убогий свет лампочки, как бы очутившись внутри этого безумно прекрасного мира, выходил волшебными зелеными лучами. «Вот это да!» — протянул Андрюха. «Ничего себе! Цукер! Чье это?» «Почем мне знать?» — равнодушно отозвался Сахаров, отводя печальный взгляд, наклоняя голову, точно полностью поглощенной работой. «Столик этот раньше наверху стоял. Может, от старых хозяев-буржуев остался?»